Составление гипотезы целевого рынка. Факт. Что продаем? Аргумент. Почему это будут покупать именно у нас? Кому? Описание целевого рынка посегментно. Где? Место, где будем продавать. Когда? Время, когда будем продавать. По какому каналу? Каналы маркетинговых коммуникаций. Теперь давайте посмотрим, в чем заключаются ответы. Что? Если это товарный маркетинг, то факт – это товар. Аргумент – его объективное свойство. Факт – вода. Аргумент – газированное. Если это маркетинг удовлетворения потребности, то факт – это предложение, а аргумент – почему это будут покупать у нас. Описание факта всегда начинается словом «продажа». Кому? Здесь вы описываете сегмент вашего целевого рынка. Потому что гипотеза целевого рынка составляется для каждого сегмента. Ответ на вопрос «кому?» означает описание сегмента, конечный потребитель. То к социально-демографическим характеристикам относится, например, пол, возраст, платежеспособность. Если ваш целевой сегмент – товары промышленного назначения, оптовая торговля или услуги, которые не выходят на конечных потребителей, то к социально-демографическим характеристикам можно отнести такие, как место расположения предприятия, количество работающих и объем предполагаемого заказа. Интересно в данном случае, что зачастую промышленные предприятия, работая с определенными потребителями, готовят комплекс маркетинга для каждого потребителя отдельно. Поэтому на вопрос «кому?» можно ответить иногда совершенно конкретно – заводу «Северсталь». Где? Описывается территория, где будет осуществляться предполагаемый комплекс маркетинга, например, только в Москве, в крупных городах России или по всей стране. Когда? Указывается период, в рамках которого будет происходить реализация комплекса маркетинга. По какому каналу? Имеется в виду канал рекламы, который вы будете использовать, например, первый телевизионный канал, рекламный ролик после передачи «Последний герой» или ежедневное объявление в газете «Московский комсомолец» 1/4 полосы или трехразовая ежемесячная рассылка по адресам потенциальных покупателей плюс полгода ежемесячно рекламные объявления в отраслевом журнале размером в одну полосу. Ответ на каждый вопрос необходимо прописать подробно, потому что гипотеза целевого рынка в том виде, в котором она создана, и проверяется в маркетинговых исследованиях. Насколько подробно вы ее опишете, настолько подробно вы ее сможете проверить. А чем более подробно вы проверите, тем меньше неопределенность у вас будет при расчете целевого рынка. Внимание! Аргумент пишется обязательно с точки зрения концепции удовлетворения потребностей. Разговоры о том, что, допустим, в России никто больше не производит этого, или в России никто больше не продает этого, неприемлемы. Поскольку мы уже достаточно серьезно внедрены в мировую экономику, и то, что в России мы это делаем единственные, не значит, что мы это делаем единственные вообще.